не бывал я в Донбассе, тянуло в родные края, туда, где до ныне осталась в запасе шахтерская юность моя. Осталась она неизменной, хотя от меня вдалеке. Там девушка Галя живет непременно в рабочем своем городке. В далеком живет городке. Отчаянно Галя красива, заметишь ее за версту. Бывалые парни глядят боязливо на гордую ту красоту. С тех пор хоть немало я прожил, душа красоте той верна. Другую влюбился, да то, что похоже глазами на Галю она. Похоже на Галю она. Наконец я в Донбассе, вот беленький домик ее. Седая хозяйка на чистой террасе спокойно стирает белье. Стою я в сторонке безмолвно, душа замирает в груди. Прости меня, Галя, Галина Петровна, не знаю за что, но прости, не знаю за что, но прости. Прости за жестокую память о прежних косичках твоих, за то, что мужчины бывают с годами моложе ровесниц своих. Прости за те лунные ночи, за то, что не в этом краю. Искал и нашел я похожую очень на гордую юность твою, на давнюю юность твою, на давнюю юность твою.